чем заключается истинное монашество? Это же вы читаете Яна Лесечника. Да. Там найдете полный ответ, что такое истинное монашество. Да. Ну, монашество при посреде, да, дают обеты, да. Отрекаются там и от стержания, там, от служания, там, и дают обет девства, да, служение Богу, да, вот, в нищете. Вот. Ну и, так сказать, самое главное, чтобы через пост и молитву, через труды приобретается чистота сердца и служение, искреннее, да, служение Богу. На этот вопрос можно тут целую лекцию нам говорить, да, об обычном монастыре.